Глава 19. Я попыталась уговорить маму съездить на причал. Она пришла в ужас от моего предложения. Опоздать на аудиенцию к его величеству. Это невозможно даже ради твоего замужества. Император ждал меня в дворцовом парке. Маму он видеть не пожелал. Ее задержали при входе. Он сидел, как старушка на лавочке, в своем неизменном черном мундире. Я остановилась на почтительном расстоянии и присела в реверансе. Вот сегодня я точно-точно буду вести себя очень смирно и тихо, какие бы испытания мне не уготовили. Тогда, быть может, меня быстро отпустят, и я еще успею на причал. «Рад вас видеть, Леарди Верана!» Он встал, подошел, протянул мне руку. «Благодарю вас, ваше величество!» «Вы выглядите не то испуганной, не то недовольной!» «Вовсе нет, ваше величество!» Я забыла, что при дворе принято все время улыбаться. Растягиваю губы в оскале. «Вам нравится наш парк?» «Зачем он меня позвал, если даже не может найти темы для разговора?» «Да, ваше величество, он прелестен!» «Но парк как парк. Чем-то напоминает тот заброшенный в нашем городке. Широкие аллеи, гранитные цветочные горшки. Впереди большой искусственный водоем, запертый в камне, со статуями и фонтаном в центре. Наш, правда, совсем обмелел, зарос грязью и осенью доверху засыпается листьями. А в этом вода хрустально чистая. Расскажите о себе, Леарди Верана». «Я родилась в 621 году огненной эпохи в поместье Веранатах на северном побережье». «Я не об этом спрашивал». «Простите мою непонятливость, ваше величество, что же вас интересует?» Он смотрел на серое туманное небо. У него безупречный профиль. Высокие скулы, твердые губы, прямой ровный нос, большой лоб. Он мог бы служить моделью для всех великих статуй столицы. «Не притворяйтесь, что вы не поняли, кто вы, чего вы хотите». «Трон, империю, неограниченную власть». «Править единолично!» «Не знаю, как можно отвечать на такие вопросы серьезно!» «Единолично?» — переспросил император после паузы. «И это все?» «Нет, конечно!» — возмущаюсь. «Я мечтаю увидеть столицу! Я уже месяц живу в самом красивом городе мира и до сих пор не видела даже знаменитую Абаркаду! Мама и бабушка держат меня в заперти, никуда не выпускают!» «Но вы же видели мой двор!» «Что во столице может быть интереснее императорского двора?» Он слегка усмехнулся. «Абаркада, говорят, красивее, но сиятельнее императора во всем мире ничего не может быть. Я согласна». «Даже лесть из ваших уст звучит как оскорбление». «Нет, я верю, что вы будете лучшим из правителей империи и благодарна судьбе за возможность увидеть вас так близко». Горячо сказала я, пытаясь скрыть слезы. «Да что же это? Сегодня весь день плачу». «С императором тоже прощаюсь. Я уже знаю имя корабля, на котором покину империю. Он прибудет в порт через неделю. На нем нет ветренников. Он всегда берет несколько пассажиров до Караги. Туда корабли империи ходят редко. Все это мне рассказали двое матросов и портовый служащий, которых я нашла в больнице». «Ваше Величество, вы не хотите прогулку по столице империи, которой будете править? Вам это не интересно?» «А вы хотите, чтобы я выехал с вами в город?» «Да». «Зачем?» «Ох, как он подозрителен и колюч! Я ничего не скрыла. Видите ли, ветреники были первыми правителями империи. Мы хотим вернуть по праву нам принадлежащее. В порту мы подготовили на вас покушение. Так вы едете?» Я даже подпрыгивала от волнения, заглядывал ему в глаза. Его Величество не знал, что и сказать. «Вы полагаете, это забавно?» Я пожала плечами. «Подумал», — рявкнул вдруг. «Над покушением на государя в темнице смеется!» На быстрый жест его руки откуда-то вынырнули двое саган охраны. Абсолютная темнота. Я расстегнула эскринас и выпустила ветер. Помещение достаточно просторное. Но ни единого окошка, ни самого крохотного зазора между плитами. Только наверху две тоненькие трубки вентиляции. Душно. Тонны камня давят на плечи. Ветер съежился, не смея шелохнуться, как и я. Стою возле стены неподалеку от входа, не решаясь даже присесть на корточки. Кто бы знал, что моя случайная глупая шутка приведет к таким последствиям? Я же обещала вести себя примерно и не дерзить. Я же обещала. Не казнит же он меня за такую мелочь. Помню такую историю, бабушка рассказала. Когда отец нашего императора только начинал правление, а Ринка Десмей поднимал бунт, простолюдины любили распевать на улицах злобные стишки-памфлеты на правителя. Одна из юных принцесс, вернувшись с прогулки, в негодовании пересказала отцу, какие мерзкие стишаток кто-то выкрикнул вслед ее карете. Пока она цитировала, один из придворных саган слегка усмехнулся, возможно, даже что вовсе не стишку, а каким-то своим мыслям. Но император заметил и велел придворного прилюдно высечь розгами. Не любят шуток владыки мира. Меня, конечно, не казнят, но вот какое-нибудь жуткое унижение, вроде публичной порки. Заигралась. Переступила порог дозволенного. Хороший урок. Больше никогда. Темнота ослепительна. Оказывается, я боюсь темноты. Слабые цветные пятна, мерцающие перед глазами, которые рождены не светом, я знаю, а воображением и привычкой глаз видеть, постепенно складываются в призрачную фигуру. Я будто наяву вижу глубокие морщины на смуглом лице смотрителя маяка. У него светлые, страшные, неживые глаза. Он стоит напротив меня. Я сейчас свихнусь. Несомненно, рано или поздно дверь откроется. За мной придут, чтобы объявить приговор императора. Вряд ли он решит заточить меня здесь навечно. Но это будет не скоро. Через несколько часов, а может, на следующее утро. Я свихнусь за это время. И кричать бесполезно. Стены толстенные. Это какая-то странная тюрьма. Кажется, заброшенной. Когда меня вели сюда, я не увидела ни стражи, ни заключенных, только пыль и паутину. Что-то щелкает внутри стены. Торопливо застегиваю эскринас. Слышу шорох отъезжающей плиты и слабое дуновение сквозняка, чьи-то шаги, но темно. Тот, кто пришел, не принес огня, но от него пахнет огнем. Кто-то смотрит на меня из темноты. Я не чувствую огненной стихии, но отчетливо слышу ее запах. Тот, кто пришел, берет меня за руку и ведет за собой. Мы вышли из дворца через какую-то дверку в стене, незамеченные, никому не интересные. Я не спрашивала ничего, и теперь вообще рот боялась открыть. Однако же все слишком странно. Поэтому я просто молча содрала с его пальца массивный перстень, в котором заподозрила амулет, скрывающий стихию. Огонь полыхнул. Император подлинный. Отдаю перстень и замираю. Дышать тоже лучше потише. Он надевает перстень обратно. На нем грубая темная куртка, широкие брюки, как у какого-нибудь рабочего, круглая черная шляпа с широкими полями, надвинутая до бровей, скрывают рыжину волос и частично лицо. «Леарди Верана, вы ведь просили прогулку!» «Следующая столичная достопримечательность будет городская тюрьма?» «Как вам угодно. Сейчас ограбим кого-нибудь!» Он усмехнулся. «Странно. Даже в столь грубой одежде, в этой нелепой шляпе, с молчащей стихией, он притягивал к себе взгляды прохожих. Широченные плечи, безупречная осанка, завораживающая несуетливость в каждом движении. Его величество!» Мы стояли в каком-то почти безлюдном переулке, заросшем по обочине дороги бурьяном. В просвете между облупленными, довольно бедными двухэтажными домишками открывалось море. «Есть шанс удрать». «Я не хочу в тюрьму». «Вы любите шутить над императором, но не любите, когда император шутит над вами?» «Люблю. Слышите, как у меня зубы стучат? Это я смеюсь». «Возможно, это была довольно жестокая шутка». «Зачем-то провел ладонью по моей щеке». «Ваше Величество, этот час в каменном мешке будет преследовать меня в кошмарах еще полжизни, и я до сих пор не знаю, что вы задумали». «К чему этот маскарад?» «Чтобы нас не узнали во время прогулки, разумеется. Куда вы хотите пойти?» «Где корабли? В порт? А вы разве без охраны? Разве так можно?» «Никто не знает, где я. Кроме того, ваш император вполне способен охранять себя сам». Он многозначительно покрутил перстень и взял меня за руку. «Идемте». «Мой император, вам 20 лет. У вас широкая улыбка и ослепительно белые зубы, а загорелая кожа выдает привычку много времени проводить под открытым небом. Ваши ладони жесткие и грубые, как у всех, кто привык сжимать оружие. Вам 20. Ах да, и еще один год. Вы подавляли восстание в Блисе. Вы давно стали правой рукой отца и подписывали от его имени указы. Короли и князья всего мира шлют вам поклоны и дань. Простите, я больше не могу вас бояться. Простите, почтения тоже не испытываю, потому что мы идем, взявшись за руки, соприкасаясь плечами по одной из бесконечно длинных улиц столицы, и вы, смеясь, признаетесь, что понятия не имеете, где мы находимся. И вы так просто, будто так и нужно, расспрашиваете прохожих, как пройти к Готарскому порту. И мы умудрились заблудиться, но я нашла дорогу. Вы купили у торговки на улице крендель с маком, разломали пополам и проглотили свою часть в один укус, потому что небо ослепительно голубое. Желтый лист нашел прибежище на полях вашей шляпы, о чем вы даже не подозреваете. У вас красивые губы и теплые руки, потому что вам 20 лет, и только это важно. Вилан был самым светлым воспоминанием о столице, моим единственным другом. Мне нравилось с ним целоваться. Он сделал мне предложение. Он уходил в опасное плавание, мы расставались навсегда. Я ни на миг не забывала, что сегодня он уезжает. Я так боялась не успеть его увидеть еще раз. Но меня держал за руку 20-летний император, и эта моя рука тряслась, как осиновый лист. Отнюдь не от почтения к монарху, от радости и от жадного страха какой-нибудь неловкостью или глупостью потерять эту радость, это тепло в глазах. Хотя бы один день, день разлуки, я не должна была влюбляться в другого мужчину. Ты бы не простил мне это предательство, Вилан, если бы знал. Но мне ведь все равно не суждено быть ни с ним, ни с тобой. Это все не имеет значения. Главное, я успела тебя увидеть. Тот день был, как солнце сквозь дождь. Ветренник ждал меня возле лодки. Оба матроса что-то ему выговаривали, торопили. У Вилана было обожженное и злое лицо, как у мальчика, которому на именины забыли вручить подарок. И я не могла к нему подойти. Я пряталась в толпе, рассказывала императору о кораблях. Ветренник чувствовал мой взгляд, то и дело оборачивался, только бы не заметил. Если его величество поймет, что я притащила его в порт, дабы попрощаться с тайным возлюбленным, пусть бы он разгневался на меня одну, но ведь высочайшая немилость наверняка коснется и ветренника. Вилану начали орать уже с корабля в рупор. «Лартрагат! Мать твою!» Наконец-то хлюпнули весла. Вилан, уже сидя в лодке, все оглядывался. Доплыл. Поднимают якорь. Я прорвалась сквозь толпу провожающих и просто зевак к самой воде. Замахала вместе со всеми уплывающему кораблю. Крохотная фигурка на корме. Вилан неожиданно замахал в ответ. Заметил! Белая птица таяла среди пены и облаков. Я улыбалась императору. Я не имею права плакать. Потом, дома, ночью. Мне показалось... «Или вы чем-то опечалены, Леарди Верана?» «Вашей проницательностью, мой император. Я всегда завидую путешественникам, ваше величество». А крохотные паруса все еще видны. Что такое путешествие для моряка? Надоевшая работа? Радость? Минуты разлуки ложатся на сизую пену волн, превращаясь в часы и мили. «Братец Ветер, мы обязательно встретимся. Вот только через сколько лет?» И я не обняла его в последний раз из-за императора. Скучал владыка, видите ли. Решил себя мною развлечь. А Вилан до самого отплытия ждал на берегу ту, которую назвал своей невестой. Я вдруг ощутила жгучую обиду за ветренника. Развлечь вас, ваше величество? Вы инкогнито, в одежде простолюдина, без охраны и в моей полной власти. Я вас развлеку. Бусы из маленьких неровных кусочков янтаря смотрелись на моем сером платье, как драгоценности. Маленькая скромная роскошь горничной человечки. «Разве янтарь, камень, достойный императора?» — спросила я его величество, когда он застегивал медный замочек, касаясь моей шеи. «Чем же вас недостойно застывшее время?» — спросил, качнув кулон с распластанным в сердцевине муравьишкой. Он сам привел меня в этот конец рынка, долго копался в разложенных украшениях и просто кусках янтаря, не обращая внимания на разглагольствование продавцов и их же возмущение, когда мы уходили к конкурентам. «Все не то!» И выбрал самые простые бусы. «У вас превосходный вкус, Ваше Величество. Подарки надлежит принимать с благодарностью, даже мелочь. Но как же тяжело будет убедить внуков, что эти бусики — наследственная реликвия, ибо подарены лично императором. А пока я в империи, буду носить с гордостью на все блистательные императорские приемы». За рядами с янтарем бурлил рыбный рынок. Торговка лупила какого-то парня по лицу красивым огромным карасем и кричала: «Вор!» Рыбина, как диковинное магическое оружие, прыгала, извивалась в толстой руке, горя на солнце золотым и синим. Я засмотрелась. Император потянул меня за руку. К прилавку с янтарем выступал большой толстый земляной. Маленький слуга-человечек бежал перед ним и расталкивал толпу. Он и нас попытался оттолкнуть, но был аккуратно придержан за шиворот его величеством. «Не правда ли, эти земляные самые отвратительные из саган? Поглядите-ка на этого толстяка!» — сказала я императору достаточно громко, чтобы земляной услышал. И да, он услышал. Маленькие коричневые глазки оглядели меня с головы до пят. Стихийницу не узнал. Я же была очень скромно одета, да еще и накинула на голову шаль, постаравшись прикрыть часть лица на случай, если натолкнемся на кого-то из знакомых. «Ты что сказала?» И голос у земляного противный, резкий, как у истерички, двинулся ко мне. Император шагнул вперед, прикрывая меня плечом. «Вам почудилось, Леард?» Мило улыбаюсь. «Капис! Она что-то сказала? Она что-то сказала?» Осведомился толстяк у слуги. «Она сказала, что вы ей не нравитесь, Леард!» На лице у слуги было выражение какого-то радостного предвкушения. Он едва руки не потирал. Я наблюдала за императором. Как он поступит? Раскроет инкогнито или попытается выкрутиться как-то по-другому? «Правда, детка? Я тебе не нравлюсь!» Лапища земляного подцепила меня за подбородок и была тут же отброшена его величеством. «Аккуратнее с руками, любезнейший!» — глухо сказал император. Народ поспешно расступался, образуя вокруг нас плотное кольцо. Базар зловеще притих. Толстяк с бешенством повернулся в сторону наглого, как он считал, человека. «Что ты сказал?» «Что-то не больно ты похож на Леарда, любезнейший. Больше смахиваешь на переодетого человека!» Полминуты толстяк хлопал короткими ресничками, переваривая полученное оскорбление. Никогда в жизни не сталкивался он с подобной дерзостью. Бугристое лицо серело, наливалось изнутри чернотою. В коричневых глазах открылась пропасть. «Ты кусок дерьма!» Низкий на грани слышимости рык земляного. Оскорбивший Леарда человек может быть убит. Закон не против. Свидетелей оскорбления целый базар. Земляной уже вскидывал перед собой руки, начиная медленно с усилием сжимать ладони в кулаки, будто стискивая что-то невидимое. Я видела однажды этот жест на турнире стихийников, знала, что за ним последует. И в этот миг впервые по-настоящему испугалась, когда рука императора в неразличимо быстром движении полетела в лицо толстяку, и саган взвыл, хватаясь за лицо. Второй удар отшвырнул его в толпу, испуганно попятившуюся. «Этот человек выдает себя за сагана! Держите мошенника! Зовите стражу!» — приказал владыка со свойственной ему уверенностью, и кто-то действительно стал звать. «Стража! Стража!» В упавшего сагана вцепились десятки рук. Пытавшийся вмешаться и возражать слуга полетел на прилавок с янтарем. На него накинулся разъяренный купец, а его величество уже уводил меня со скандального места. «Осторожнее, ваше величество, а то вы с вашим талантом убеждать толпу эдак нечаянно возглавите бунт против самого себя!» «Ах, какую тайну я теперь про вас знаю! Император в одежде простолюдина прилюдно клевещет на своего подданного, отдает Сагана на растерзание людишкам!» «Да кто вам поверит?» Его величество не удержался от хохота. Совесть его явно не мучила. «Мне тоже земляного почему-то ни капли не жаль, но благородным поступок императора точно не назовешь. Выходка, достойная меня, или Вилана, или даже бунтовщика Ринки Десмея, но уж никак не огненного князя». «Не называйте меня величеством, это сейчас несколько неуместно и может привлечь излишнее внимание». «Как же тогда мне к вам обращаться?» Я балансировала на парапете, наслаждаясь ветром, а император держал меня за руку, смотрел снизу вверх. Русые пряди его волос, выбившиеся из-под нелепой шляпы, на ярком солнце кажутся медными, глаза янтарно-красными. «Вы можете называть меня по имени». «Это великая милость! Даже я знала, что просто по имени императоры могут называть только ближайшие члены семьи и только наедине». «Авердан! Дан!» «Похоже на звон колокольчиков. О, я буду называть вас Дан в целях конспирации. И еще, давай на «ты», а то мне с Агани даже как-то неловко обращаться к какому-то человечику в потрепанной куртке и дурацкой шляпе на «вы». Чтобы смягчить наглость, спрыгиваю с парапета ему на руки, обнимаю за плечи. Тьма знает, каков цвет его глаз. Карие, желтые, алые. Всякий раз меняется. Смотрит не гневно даже, а задаченно, удивленно. Это удивление льва, к которому подобралась наглая мышь, погрызла хвост, в ответ на рык немножко отскочила и тут же вернулась обратно, подергать за усы. И льву уже просто интересно, что будет дальше. Конечно, мышь потом все равно прихлопнут тяжелой лапой, ибо никому не дозволено дергать царя за хвост. Но еще 5 минут, чтобы поглумиться, у мышки есть. «Дан! Дан, а ты не находишь, что я буду идеальной женой? Я прекрасно умею создавать проблемы, ты чудесно умеешь их решать. Но кто еще из твоих невест может создать проблему, достойную императора? Самое большее – растратить всю твою казну на платье или там с фавориткой подраться. Ну, признай, что я лучшая!» Он криво усмехнулся, обхватил мое лицо ладонями и поцеловал в губы. Вдох пряного огня. Я отпрянула, прижимая руку ко рту. Если бы это было вчера или завтра, но в день, когда я в последний раз видела Вилана, отомщу, ваше величество. По набережной прогуливалось множество людей. Позади нас торговали печеными лумскими орехами, нанизанными на деревянные палочки. Пытаясь скрыть замешательство, я бросилась к продавцу, нашаривая в кармане мелочь. 2 штуки! Дан, это вкусно! «Каждый раз», — тихо сказал он, — «каждый раз, когда я отворяю вам дверь, вы заходите в дом мой в грязной уличной обуви. Почему?» «Простите, ваше величество!» Он почти усовестил меня, но ненадолго. «На ссылку я уже наговорила?» Молчит. «На каторгу? Ой, ужас! Но раз мне нечего терять, я требую абаркаду! Пойдемте смотреть на абаркаду!» Я видела это здание вблизи несколько раз, мельком из кареты, и много раз любовалась ее тающим в облаках шпилем с разных концов столицы. Крышу держали каменные воины, иной раз в облачную погоду они стояли по колено в тумане. Оказывается, каждый желающих за пол крида мог подняться на самую вершину, на площадь к этим воинам. Вытекая из центрального входа, хвост очереди вился по ступенькам и терялся в ближайшей улочке. «Мы простоим тут до вечера, и во дворце поднимется паника», — вздохнула я, завистливо провожая взглядом карету, откуда выплыла Сагана и величаво прошла сквозь расступающуюся толпу. Саганы, разумеется, в очереди не стояли. «Тяжко быть человеком, ваше величество!» «Откуда вы знаете, что мне раньше не доводилось бывать в этой роли?» — ответил резко. Тронул за плечо мужчину, стоявшего перед нами. «Эй, любезнейший, ты не слыхал? Трос починили?» «Какой еще трос?» «По которому подъемник с людьми наверх подымают. У меня приятель здесь работает. Сказал, вчера один трос порвался, поднимали на оставшемся. Но это же опасно. Ты не слыхал? Починили?» Гостей от высоты оберегали стеклянные стены, невидимые снизу, но каменным воителям они доходили едва ли до колен. Ветер свободно носился под крышей, сбивал людей с ног. Столица лежала у ног, а за дворцами, за домами простирались холмы, поля, тронутые медной позолотою леса. «Я никогда раньше здесь не был», — признался император. «Вы никогда не были в самом великом здании вашей столицы?» Я не смогла сдержать удивленного возгласа. «Не было нужды. С тех пор, как резиденцию, казначейство и кабинет министров перенесли на побережье, Абаркада утратила свое основное значение». «Это все ваше владение», — прошептала я. «Домики будто игрушечные. Даже ваш дворец отсюда такой крохотный. Все в позолоте, и такое яркое сегодня солнце, и небо безоблачное. Это знак, что ваше правление будет золотым веком». «Вы так думаете?» «Я уверена». Кажется, император смягчился, да и в целом настроение у него хорошее сегодня. Добрый. Самовольно беру его за руку. Я думала, что императоры привыкли к свите и прислуге, но после сегодняшних приключений мне стало казаться, что вы частенько прогуливаетесь по столице инкогнито. Глянул косо. По столице впервые. «А где?» Смотрел на столицу, хмурился, тер рукой подбородок. «Я был человеком», — сказал наконец, «матросом на анманском корабле». Я, конечно, ушам своим не поверила. Его Величество захотел меня обнять. Каждый раз, когда он так близко, я замираю, съеживаюсь, как человек, решившийся сунуть руку в костер. С Виланом все было гораздо проще. Болтать, обниматься, дышать одним ветром. Начал рассказывать, тихо, почти шепотом. Перед вступлением на трон наследник должен посетить все отдаленные княжества империи, все колонии. Такова традиция. Отец не хотел отпускать меня в плавание, но традиции... Все ждали приезда наследника. Особенно... Тут император усмехнулся. Особенно ждали меня князья Блисса. Если вы в Леарде учили географию, то должны знать, что Блисс — большой остров в Западном океане, отделенный от материка всего лишь проливом. Единственное наше владение в Карваде. Анманские суда там часто плавают. Поэтому отец боялся. Была снаряжена большая флотилия, и все думали, что я поплыву на флагманском корабле. Но следом вышло несколько купеческих кораблей, и меня тайно переправили на один из них. Я плыл в качестве секретаря человека в свите купца Сагана. Разумеется, оба корабля были вооружены. Вместе с нами было несколько саган охраны. Только они знали, кто я такой. Перед людьми и офицерами корабля я играл роль человека. Отец боялся только анманцев. Князя, разумеется, никто не мог заподозрить в предательстве. Но когда мы прибыли в порт Блисса, что-то показалось странным. Нас встречали радостно. Сотни музыкантов, целые горы цветов, алые полотна. Но там за этим были какие-то постройки. Впечатление, будто цветы и полотнища что-то скрывали. Порт пустынный, только корабли береговой охраны. Нет, князя мы не подозревали. Но брат дал знак, чтобы я пока оставался секретарем. Что-то было не так. Он сам высадился на берег с большей частью саган. Император резко отстранил меня, отвернулся. Казалось, ему вдруг стало трудно говорить. Грянула музыка. Упали цветы и полотнища. Открылись металлические щиты. Тысячи лет назад люди умели ловить стихию с помощью музыки, особенных ритмов. У каждой стихии свой ритм. Предки анманцев сохранили это знание. Больше того, они научились усиливать действия многократно. Человеческие шаманы умели ловить одну стихию. Эти научились воздействовать на все разом. Музыка накрыла весь порт. Она была везде. Огромная клетка, чьи прутья проходили прямо сквозь тело. Я стоял на палубе и видел, как расстреливали моих саган из ружей. Я тогда впервые увидел ружья. Проклятое изобретение! Ничего не мог сделать. Мои спутники, которые остались на корабле, тоже ничего не могли. Тоже бились в клетке. Капитан пытался отдавать приказы, но выход в море уже перекрывали корабли. Люди империи, никудышные военные. Они ничего не смогли сделать. А на мне был перстень, амулет, скрывший стихию. Он и защитил меня от клетки. Частично. Стихия была скрыта, заперта. В таком состоянии музыка на нее почти не действовала. Я мог бы снять кольцо, мог бы кинуться в драку, но клетка и огонь ловила. Я понимал, что в любом случае проиграю. И я просто смотрел, как люди расстреливают саган. Голос императора стал сиплым, руки сжимались в кулаки. Никто из саган не выдал меня, а матросы и прислуга считали человеком. Меня взяли в плен вместе с людьми. Из людей никого не расстреливали, не избивали. Просто согнали в кучу, вывезли с корабля. Нас даже не особо охраняли. Сбежать удалось легко. Я прятался на побережье в каких-то зарослях. Не знал, что делать. Музыка. Эта проклятая музыка не смолкала. Ночью вышел в город. Все праздновали. Князь Блиссы, первый саган, предавший саган ради людей, провозгласил остров свободным государством. Конечно, они там все были крайне огорчены, что не схватили наследника. Ведь ради этого все и затевалось. В кабаках поили бесплатно. Анманские матросы гоготали, рассказывая, как расстреливали саган. Я присоединился к ним, пил с ними, слушал их. Признался, что у саган был матросом и что ненавижу стихийников. Тут император усмехнулся, вновь положил руку мне на плечо. Прямо там же в кабаке меня и приняли в команду. Я вместе с ними пел песни и клялся истребить народ демонов. На следующий день, когда все были уже не столь пьяны, ко мне отнеслись с большим подозрением. Но сагана во мне так никто и не заподозрил. Я так хотел попасть на тот корабль, потому что услышал, что он на следующий день уходит через пролив на Карвард, в один из портов Палакки. Я знаю, как устроен анманский корабль. Видел в подробностях. Мне удалось пробраться почти во все отсеки. Эта машина, огромная паровая машина, работает совсем без магии. И тоже неплохо взрывается. Когда мы подошли к побережью, я взорвал корабль. Как они горели! Никто не ушел. В последние минуты их жизни они поняли, кто я. Его Величество улыбался, обнимая меня. Голос его звучал свирепо, но в то же время с мечтательными нотками. «Что было дальше?» — тихо спросила я, когда поняла, что больше он рассказывать не собирается. Пожал плечами. «Эту часть знают все. Пришел в наше посольство при дворе Сетапи II. Опасался, что они в сговоре с Блиссой или анманцами, но там никто ничего не знал. В порту стоял еще один анманский корабль, но я уже точно знал, в какой его части должна вспыхнуть одна маленькая искра». «Вы забрались и на этот корабль?» «Нет, зачем? Я слышу огонь, где бы он ни был. Где-то взрываются звезды. Я и их кострами согрет. Если нужно, я раздую искру, вспыхнувшую на другом конце мира». Король Сетапи боялся анманцев, но нам удалось напугать его сильнее. За один день и одну ночь я собрал всех саган королевства, и приезжих, и тех, кто был изгнанником. Сетапи отдал нам 3 корабля, 2000 своих солдат. Эти чернокожие — отлично обученные вояки, в отличие от наших людей. 2 сотни были вооружены ружьями. Еще одно судно забрали, купеческое, прибывшее из империи. Саганы надели кольца-амулеты, заткнули уши. Эти ритмы, они не только звуки, но уши заткнуть частично помогает. Каким-то образом князя успели предупредить о нападении, но это его не спасло. Перетащить огромные резонаторы с одного побережья на другое они не успели. Выслали навстречу 2 анманских корабля, тоже с музыкой. Хорошая была драка. Леарди Верана, вы хотите знать, что было дальше? Конечно! Я привез в империю 2 мастеров человеческой расы, родом из Палакки. Хотел вооружить нашу армию ружьями. Отец был категорически против. В конце концов, мы с ним договорились. Но мне тогда казалось, что хотя бы небольшое собственное производство огнестрельного оружия нам необходимо. Он согласился со мной. Но в последние годы ему были свойственны вспышки ярости. В один из дней он сжег мастерскую вместе с мастерами. С Грегом, с Мартом, с подмастерьями. Я считал своим долгом создать для империи механическое оружие, более совершенное, чем у анманцев. Все время проводил в мастерской. У нас кое-что получалось. За день до этого я подарил Грегу небольшое владение в предместье столицы. Он с женой в империю приехал. У него накануне сын родился. Если можно так сказать, он был моим другом. Разумеется, я никому не рассказала о прогулке. Мама даже обиделась на мою молчаливость. Пришлось сказать, что император на долгое время был вынужден отлучиться из дворцового парка. Таким образом, мне удалось не солгать. Бусы тоже никому не показывала. Спрятала под платьем. Зато, когда наконец закрылись двери спальни и погасли в доме огни, я бегала по комнате. Я терлась о янтарь, как кошка, щекой, лбом, прижимала бусы к груди. «Пусть мне сегодня приснится император!» В доме бабушки было принято рано отходить ко сну. Через полчаса после того, как все разошлись по комнатам, в ворота забарабанили. Внизу забегали слуги. Раздался гневный голос бабушки. Наконец позвали меня. Я даже испугалась. Что могло случиться? В гостиной стоял Саган Водяной. Кажется, ранее я видела его несколько раз среди придворных. Леарди Верана, его императорское величество, огненный князь, передает вам пожелание добрых снов и просит принять этот подарок. Водяной протянул мне небольшую шкатулку темного дерева, инкрустированную золотом, янтарем и еще каким-то зеленым камнем, кажется, тоже янтарем. Эта шкатулочка с императорским вензелем и символическим изображением мирового древа сама по себе была прелестна. Но когда я откинула крышку, ахнула даже бабушка. Внутри лежал кусок янтаря размером примерно в половину моей ладони, вырезанный ювелиром в форме сердца. А в янтаре... Бабочка в янтаре казалась живой. Распахнутые крылья, правые чуть изогнуты, будто под ветром, прозрачно-сине-зеленые, прорезанные черными полосками. Вставшие дыбом волосинки на ножках и брюшке, вытянутые вперед усики. Огромная и яркая, она будто и в вязком золоте янтаря продолжала полет, только неразличимо медленный. Полночи я прорыдала. Не хочу уезжать из империи. Не хочу далеких диких человеческих стран, среди которых нет ни одной равной нашей. Не хочу дороги, на которой я не встречу тебя, мой император. Можно быть скромной, можно быть осторожной и недоверчивой, но не могу же я быть совсем слепой. А Вердан, Дан думает обо мне, возможно, даже не реже, чем об Ильяс. Конечно, сестра императрицы, это не только смешно, но и страшно. А я бы на том берегу тоже не выдала вас анманцам, мой император. Я была бы счастлива сражаться за вас, беречь вас, отдать жизнь за вас. Не надо императорского титула. Я согласна на должность шута, только стихию оставьте. Какие же холодные осенью ночи. Даже янтарь не греет, а бабушка, как всегда, экономит на дровах. Какие страшные дни меня ждут. Как же я боюсь побега, того, что меня поймают. И путешествия тоже боюсь. Я ведь всего-навсего изнеженная девочка из знатной семьи, всю жизнь окруженная комфортом и слугами. Я ничего не умею. Ни сражаться, ни болтать с простыми людьми на их языке, ни даже суп приготовить. Кто придумал, что у женщины не может быть стихии? Кто первый отнял душу у своей жены? Кто ты, мерзавец?